Ким Чен Ын прислала 17 декабря письмо Ассоциации корейских граждан в Китае по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира. Генералиссимус Ким Чен Ир пишет адресант: «Родился сыном партизан в священных горах революции Пекту и вырос великим революционером. Он долгое время мудро направлял партию, армию и народ, оставляя немеркнущие большие заслуги перед Родиной, народом, эпохой и историей. Корейская нация – самая счастливая в мире, которая имела и имеет вождей в лице Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Мы готовы добиться нового расцвета в движении зарубежных соотечественников под руководством Ким Чен Ына, глубоко храня в сердцах эту великую гордость». В заключение адресант от всей души пожелал председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну доброго здоровья во имя обогащения и процветания Родины Суньгунь, вечного счастья нации, самостоятельного объединения Родины и торжества дела самостоятельности всех стран мира.